Торговая улица вмиг замолчала, все лишь тяжело вздыхали. «Дядя Ли, Цинь Ле», медленно просыпаясь, слабо окликнул его. «Я приготовил тебе кашу», усмехнулся Лиму. «После завтрака мы уйдем». Цинь Ле ничего не сказал. Он увидел толпу зевак у магазина, увидел знакомые лица Лули, Се Цзинь Сюань, Ту Цзе и Чжо Цань, увидел потрясенные, оцепеневшие лица. «Что случилось?» – спросил Цинь Ле. «Ничего», равнодушный Лиму пошел на задний двор и вернулся с тарелкой, наполненной горячей кашей. «Сначала поешь. Уже скоро мы покинем город Ледяного Камня, и больше никогда сюда не вернемся». Цинь Ле был ошеломлен. «Сэр», – заорал Юань Цань. Лиму нахмурился и нетерпеливо сказал: «Что ты ноешь? Если хочешь отомстить за своего подчиненного, то иди сюда. В конце концов и командир, и мастер должны умереть одинаково». Юань Цань мрачно посмотрел на него, но не осмеливался сделать даже шаг. Изменились все. Толпа могла только со страхом смотреть, как беспокойный Цинь Ли ест кашу, а равнодушный Лиму смотрит перед собой. «Пойдем». Спустя некоторое время Лиму вышел из магазина, а собаковолк последовал за ним. Хотя у Цинь Ли было очень много вопросов, на которые он хотел бы получить ответ, сейчас он должен был молчать. Он шел за Лиму и собаковолком. Бойцы, окружившие магазин, рефлекторно отступили назад, увидев, что Цинь Ли выходит. Грандиозный путь наружу лежал через толпу, а Юань Цань с подчиненными по-прежнему неподвижно стояли в центре. Лицо Юань Цаня искривилось, когда Лиму пошел в его сторону. Его разрывала тяжелая внутренняя борьба. «Уступи дорогу или умрешь», Лиму не замедлил свой неторопливый шаг. Цинь Ли осторожно шел за ним. «Один, примрет». Отраженное измерение в первых главах обозначалось как реалии воплощения. Это следующая ступень после натального измерения. Глава 123. 10 шагов, уходи или умрешь. Лиму подходил все ближе. Взгляд его был холодным, а лицо уверенным. Лицо Юань Цаня искривлялось сильнее и сильнее. Пот начал выступать у него на лбу. Больше всего его сейчас мучил вопрос, уйти или не уйти. Это было самым скверным положением. Хуши умер, Пу Цзя умер, а хуже всего то, что умерли они мгновенно. Он даже не понял, как Лиму это сделал. Он до сих пор не мог понять, в чем сила Лиму. Поэтому он не мог действовать опрометчиво. Если он не отступит, то столкнется с необъяснимой атакой Лиму и, возможно, умрет. Но если он уйдет, то не сможет потом избавиться от стыда. Это будет самым позорным моментом его жизни, разъест ему сердце, станет препятствием в развитии. Его сердце было полем битвы. Бесчисленные взгляды были прикованы к Юань Цаню. Все окончательно убедились в силе Лиму, так что дрожали при виде него. Никто не смел встать у него на пути, так что они уверенно шли вперед. Юань Цань как мастер первого зала был наиболее вероятным претендентом на пост мастера большого зала. Его сила была невероятна, а сейчас он и вовсе был на подъеме. Теперь двое сильнейших людей собирались сразиться. Сама мысль о сражении заставляла каждого волноваться. Следуя за Лиму, Цинь Ле спокойно оглядывала шарашенные лица толпы. В этот момент он понял, насколько важно иметь силу, чтобы в критический момент смести с лица земли всех врагов. Он наконец понял, что любое препятствие, любое ограничение падает под напором абсолютной власти. Лиму продолжал идти вперед, небрежно глядя на Юань Цаня. Лицо его было совершенно спокойным, однако всем казалось, что на их плечи давят скалы. Видимо, он не рассматривал Юань Цаня как достойного противника. Юань Теню тоже было тяжело, тяжелее, чем всем остальным. Горечь залила его сердце. 10 шагов, уходи или умрешь, Лиму вдруг улыбнулся и замедлил ход. Он расслабился еще сильнее. С каждым мгновением Юань Цань потел все сильнее. Каждый видел, как сильно он напряжен, как его раздирают противоречия. Отступать или не отступать, это был слишком трудный выбор. Именно в этот момент Юань Цань увидел собаковолка, шедшего позади Лиму. Юань Цань увидел пару ледяных глаз, в которых не было ничего человеческого. Холодный и безжалостный свет волчьих глаз заставил Юань Цаня резко вздрогнуть. Он вдруг вспомнил что-то. «Назад! Всем отойди с дороги!» Юань Цань изменился в один момент, пот лил с него дождем. Размахивая руками, он стремительно отступил в сторону, а Лиму продолжал шагать вперед. Он отступал без боя. «Хе-хе!» Лиму улыбнулся, шагая через проход, образованный толпой, вместе с Цинь Ле и собаковолком. Он направлялся к ближайшим воротам. «Откройте ворота, пусть они уходят», стиснув зубы, приказал Юань Цань. Янь Вэньян и Лю Юньтао были потрясены. Они сразу же отправили бойцов к воротам, чтобы те успели сообщить как можно скорее. Не выпустить Лиму было невозможно. Лиму вместе с юношей и собакой прошел через толпу зевак и лениво направился к городским воротам. Мастер, тон Лю Юньтао был пропитан горечью. Юань Цань до сих пор стоял с перекошенным лицом. Он долго смотрел в спину Лиму и только потом сказал: «Этот большой собаковолк, настоящий король животных с одиночного хребта, снежный король-волк». Когда прозвучали эти слова, каждый оцепенел. Именно в этот момент магазин Ли внезапно рассыпался в дребезги, превратившись в руины. Твердые, толстые осколки льда, превратившись в морозные клочья, взлетели к небу. Твердый лед не превратился в воду, а вместо этого постепенно исчез. Снежный король-волк. Лули вздрогнула, а ее прекрасные глаза засияли странным светом. «Мисс», — неуверенно спросил Лян Чжун, — «этот собаковолк действительно снежный король-волк, который когда-то покинул одиночный хребет?» «Да», — кивнула Се Цзиньсюань. «Господи!» Лян Чжун оторопел. «Тогда кто такой Лиму? Черт его знает!» Се Цзиньсюань смотрела туда, где скрылись два человека и собака. «Кажется, у этого Цинле большие связи», — сказал после долгой паузы Тумо. Тут Цзе, Чжо Цань, Кан Чжи и остальные были шокированы. Кроме того, их сильно напугал Лиму, хозяин снежного короля-волка. Кем был Лиму? Ответа не было. Все зеваки были в шоке, они перешептывались друг с другом, пытаясь понять, кто же такой Лиму. Однако понять ничего не могли. «Мастер, мы просто так отпустим их, даже после того, как погибли мои люди?» — беспомощно спросил Вэй Син. «О чем ты вообще говоришь?» — посмотрел на него Юань Тянь. «Я потерял генерала и командира, и мне ничего не оставалось, кроме как стерпеть. Сам-то как думаешь?» «Простите, мастер, я понял свою ошибку», — Вэй Син выглядел испуганным. Юань Цань нахмурился. «Сначала вернемся в темный зал, там я узнаю, что за человек этот Лиму». Юань Цань повел своих людей в сторону павильона туманности, словно он боялся встретиться с Лиму. Когда он ушел, Лю Юньтао и Янь Вэньян тут же разошлись. Никто не посмел исследовать то, что осталось от магазина. «Мисс», — спросил Лян Чжун, — «если Лиму настолько влиятельный, то не стоит беспокоиться о будущем Цинле?» — нахмурилась Се Цзиньсюань. «Давай вернемся в темный зал. Сестра Лу, мы должны сейчас уходить?» На лице Ли Чжанчен уже не было прежнего высокомерия. «Давайте сначала зайдем за семьей Лин. Поможем им покинуть город». Лули мыслила ясно: «Пока Лю Юньтао растерял всю отвагу, он не может причинить нам вред. Мы сможем с легкостью покинуть город ледяного камня». «Сестра Лу самая мудрая», — похвалил кто-то. Больше ничего не сказав, сохраняя равнодушное выражение, она пошла туда, где жила семья Лин. Она все еще была потрясена. 2 года назад в городе Лин она дала Цинле таблетки, чтобы заставить его забыть Лин Юйши. Она сказала, что они больше не принадлежат прежнему миру. Она хорошо запомнила агрессивную реакцию Цинле. Кроме того, она не могла забыть его упрямство, когда он открыл дверь и бросил в нее таблетки. Теперь, когда она снова увидела Цинле, она думала, что он прорвался в натальное измерение только благодаря таблеткам, которые прятала Лин Юйши. Это только укрепило ее пренебрежение к Цинле. Она считала его человеком, который только казался жестким, а на самом деле полагался на женщину. Пока Цинле не выпрыгнул в окно и не бросил вызов духа теню, хотя их силы были неравны. С этого момента она смотрела на Цинле с восхищением. После этого ему удалось убить Ду Цзиолань и Ду Фэ, мало того, даже Духиня. Кроме того, во время бегства он убил более 20 бойцов. Сумасшедшие поступки Цинле шокировали не только жителей города Ледяного Камня, но и ее. Теперь она поняла, что Цинле не нужны были таблетки из Темной Долины, чтобы открыть натальное измерение. Теперь она поняла, что Лин Юйши никогда не сможет забыть такого харизматичного и энергичного человека. «Она была права», — шептала она, — «этот Цинле особенный. У городских ворот города Ледяного Камня». Когда Лиму, за которым шли юноша и собака, подошел к городским воротам, те были широко распахнуты, а все охранники стояли далеко в стороне. Лиму холодно улыбнулся и пошел вперед вместе с Цинле и собаковолком. Они без труда покинули город Ледяного Камня. Оказавшись снаружи, Лиму повел Цинле и собаковолка вперед. «Дядя Ли, что тебе было нужно в городе Ледяного Камня?» — спросил Цинле, когда удерживать вопрос в сердце было уже не в моготу. «Я был там из-за него», — Лиму указал взглядом на собаковолка. Цинле удивился еще сильнее. «Из-за него?» — Лиму кивнул и непринужденно ответил. «Когда я был молод, то тренировался на одиночном хребте. Тогда он был обычным снежным волком. Он был тогда моим другом. Затем я покинул одиночный хребет, а он остался там. Прошло много лет, я побывал на разных континентах, пережил много важных событий. Однако я вернулся, потому что обещал когда-нибудь вернуться к нему. Так что я здесь, чтобы выполнить обещание. Однако я не ожидал, что он тоже достигнет многого. Он стал королем одиночного хребта. Он не хотел уходить со мной и сказал, что ему нужно время, чтобы подумать. Я временно обосновался на торговой улице, чтобы дождаться его. Лиму с улыбкой посмотрел на собаковолка, идущего позади. Теперь, когда он все решил, мне больше не нужно оставаться на торговой улице. В глазах собаковолка промелькнула любовь. Казалось, морда волка исказилась в улыбке. Король одиночного хребта, снежный король-волк. Шокированный Цинле смотрел на собаковолка, вспоминая лед, окутавший улицу. Он и в самом деле король-волк. Лиму улыбнулся и кивнул. Именно. Цинле был ошарашен. Он и представить не мог, что большой собаковолк, проводящий время в магазине, пьющий вино, как человек, был истинным королем одиночного хребта. Так вот почему на одиночном хребте появился новый король, из-за которого целый год шла война между людьми и животными. Цинле горько покачал головой. Я даже подумать не мог, что виновник всех этих событий был у меня под носом. Нет, виновник событий, вовсе не он, сказал Лиму. Но кто тогда? Воскликнул Цинле. Посмотри, что ты держишь в руке. Лиму посмотрел на деревянную статуэтку. Человек, который дал тебе статуэтку, спровоцировал ряд изменений на одиночном хребте. Именно он уговорил Снежка уйти. Глава 124. Мир ледников. Деревянная статуэтка, дедушка. Цинле задрожал, глядя на статуэтку, которую держал в руке. Его дыхание участилось. Дядя Ли, это мой дедушка, я должен знать, что произошло. Твой дедушка? У Лиму загорелись глаза, он тихо сказал. Твой дедушка очень способный человек. Желание Цинле узнать как можно больше было не унять. Лиму сказал королю волку. Мы достаточно далеко от города ледяного камня. Иди вперед. Король волк кивнул, словно человек, и выплюнул комок серебристо-белого тумана. Холодный туман, словно палатка, накрыл Цинле и Лиму. Освещенные ярким солнцем люди и волк быстро покрывались льдом. Через время лед испарился, не превращаясь в воду, и рассеялся, словно туман. Цинле, Лиму и собаковолк исчезли, не оставив и следа. Цинле пришел в себя, окруженный холодом, льдом и тишиной. Когда он открыл глаза, выражение его лица тут же изменилось. Он крикнул, что это за место. Он увидел толстые ледяные блоки, словно он был на дне холодного мира. Ледники уходили вверх на десятки и даже сотни метров. К тому же, внутри ледников смутно виднелось что-то, запечатанное в них. Повсюду был твердый лед, а под ногами лежали холодные камни. Ледяной проход был слишком узким, Цинле трудно было двигаться. «Иди, как мы», — раздался впереди голос Лиму. Он и король-волк лениво прогуливались по одному из проходов. Выйдя из прохода, Цинле застыл на месте. Он обнаружил, что его окружает невидимая многослойная пульсация, которая чуть отодвигает от него окружающую среду. Цинле озадачился, но пошел за Лиму и королем-волком. Они медленно поднимались вверх по ледяной горе. Около часа он следовал за Лиму и королем-волком до самого пика ледника. «Внимательно посмотри по сторонам», — серьезно сказал Лиму. Цинле осмотрел небольшую ледяную гору, что стояла поблизости. Во льду было устрашающее животное дух, похожее на золотого зверя, но этот был раз в 50 больше. Этот золотой зверь достигал 10 метров в высоту и был огромен, как скала. Его тело, покрытое толстым слоем льда, светилось золотым светом. Казалось, он негодующе выл на небо. «Посмотри на другие ледники», — напомнил Лиму. Сердце Цинле дрогнуло, и он пошел осматривать другие ледники. Шок в его взгляде стал более выраженным. Огромный, как дракон, ледяной питон. Спираль его 30-метрового тела была запечатана в лед, его словно окружило облако. Этот ледяной питон был заморожен и не мог двигаться. Из ледника, что стоял поодаль, смотрел широко распахнутыми глазами огромный лев. Его глаза до сих пор сияли фиолетово-синим светом. Когда Цинле посмотрел на него, его сердце бешено заколотилось. Ужас был настолько всеобъемлющим, словно за ним гнался этот титанический монстр. Я не знаю, как назывались эти животные. Вероятно, золотой зверь, ледяной питон и король-лев произошли именно от них, сказал Лиму и указал на ледники, что стояли еще дальше. Есть животные, которые похожи и на тех, кто заморожен там. Это ледники одиночного хребта, закричал Цинле. Это то место, где тренировались король-волк и король-лев. Ледники такие же высокие, как о них говорят. Ты и прав, и не прав, улыбнулся Лиму. Мы в самом сердце одиночного хребта, но на сотни метров ниже него. Как, мы под землей, под одиночным хребтом, изумился Цинле. Да, указал вверх Лиму, не можешь сам посмотреть. Цинле резко поднял голову. Он увидел стометровые сталактиты, нависающие над ним. Над головой не было неба, лишь острые льдины, лишь бескрайний холод без признака жизни. Раньше я жил на одиночном хребте. Жаль, что я тогда не знал про это чудо, тихо сказал Лиму. После того, как я ушел, Снежку повезло наткнуться на это место. Он мог использовать энергию холода, чтобы тренироваться. Поэтому, когда я вернулся, он стал королем-волком, королем одиночного хребта. Лиму посмотрел на Цинле. Снежок достиг всего благодаря этому месту, где царит экстремальный холод. Цинле с удивлением посмотрел на короля-волка. Дедушка тоже был здесь, сменил тему Лиму. Он несколько лет ждал на одиночном хребте. Казалось, он уже давно знал про это место и искал его несколько лет. Снежок говорит, что твой дедушка очень вежливый человек. Когда он нашел это место, он не убивал животных духов, он не уничтожал природу одиночного хребта. Цинле внимательно слушал. Наконец твой дедушка дошел до ледника над нами. Он нашел вход, а вход всегда охранял Снежок. Удивленно сказал Лиму, он победил Снежка и прошел внутрь. Он зашел в ледяной мир, скрытый в недрах земли, и увидел замороженных животных. В глазах короля-волка тоже сияло уважение. Твой дедушка не двинулся с места, он ничего не взял. Когда он вышел, то казался очень разочарованным, словно это было не то место, которое он искал. Потому что он вышел с пустыми руками, Лиму пристально посмотрел на Цинле, он поговорил со Снежком, а затем покинул одиночный хребет. С тех пор он не возвращался. Куда он пошел? Быстро спросил Цинле. Ха-ха, мы не знаем, покачал головой Лиму, это все, что рассказал Снежок. После того, как твой дедушка победил Снежка, он понял, что не так силен, как думал о себе раньше, поэтому решил уйти со мной. Затем король-лев стал новым королем, и началась война между людьми и животными. Так что если искать первопричину, то это твой дедушка. Именно он заставил Снежка уйти. Что он искал? Он ищет уже несколько лет. Цинле нахмурил брови. Он вдруг понял, что Циншань пришел в город Лин, чтобы искать что-то на одиночном хребте. Но даже этот чудесный ледяной мир не оказался тем, что он искал. Что же ему нужно? Одна тайна была разгадана, но она породила другие тайны. Теперь у Цинле было еще больше вопросов. Он хотел найти Циншаня и узнать у него все. Твой дедушка однажды помог животным одиночного хребта, и деревянная статуэтка – это символ его личности. Многие животные узнают его. Конечно, это животные высокого ранга, обладающие интеллектом, грустно говорил Лиму. Когда я услышал от Снежка о твоем дедушке, я пошел в горы, чтобы встретиться с ним. Жаль, что у меня не вышло. Цинле успокоился. Затем он спросил, дядя Ли, почему вы привели меня сюда? Просто чтобы ответить на один из моих вопросов, Лиму усмехнулся. Твой дедушка не разрушил место. Он мог убить Снежка, но решил этого не делать. Он разговаривал со Снежком о тренировках. Снежок благодарен ему, так что решил показать тебе силу своей благодарности. Так что я привел тебя сюда, чтобы ты понял силу холода. Силу холода? Цинле был ошарашен. Да, силу холода. Лиму стал серьезным. Давным-давно одиночный хребет был процветающим лесом, где проживало множество животных. Это место стало одиночным хребтом, под землей появились ледники, так много животных вмерзло в лед, а все из-за ладони. «Ладони?» – пораженно крикнул Цинле. «Из-за ладони. Холод и лед охватили землю и заморозили животных. Лед запечатал подземный мир, горы стали ледяными горами, а лес превратился в одиночный хребет», – уважительно говорил Лиму. «Эта ладонь перевернула небо и землю и заставила небо изменить цвет. Сила холода, содержащаяся в этой ладони, вечно и навсегда осталась в этом мире ледников». Он посмотрел на Цинле и сказал, «Снежок хочет, чтобы ты почувствовал силу холода, так будет лучше для тебя». Цинле слушал, а в его голове крутились шестеренки. Он не знал, правду говорит Лиму или нет, но эти слова заставляли его волноваться. Ладонь, которая нарушила законы мира, которая покрыла горы льдом, вечный, нескончаемый холод. Способен ли человек на это? Да дядя Ли, это эта ладонь создала тебя, запинался Цинле. Отпечаток ладони еще здесь, запинаясь, — сказал Лиму, — «он покрыт толстым слоем льда и снега, и ты не можешь сейчас его видеть. Используй разум и сердце, чтобы понять силу холода». «Сколько времени в моем распоряжении?» — спросил Цинле. «3 месяца», — ответил Лиму. «Через 3 месяца Снежок и я покинем одиночный хребет. Для тебя у меня приготовлено кое-что другое. Как я пойму силу холода?» «Просто», — хихикнул Лиму. В следующий момент невидимый барьер вокруг Цинле исчез. Леденящий холод вдруг окутал его. Цинле казалось, что его бросили на лед, все его тело онемело от холода, кости в его теле затрещали. Глава 125. Сила холода. Темная холодная энергия окружила Цинле, обернулась вокруг его тела, словно змея, заморозив его. В его теле раздавались странные звуки, его покрыл толстый слой льда. Спустя несколько секунд он оказался во льду. Он попал в ловушку и не мог пошевелить даже пальцем. Осталась лишь душа, которая еще могла чувствовать леденящий холод. Его тело постепенно онемело и перестало чувствовать. Он больше ничего не ощущал. Сила холода. Мысли Цинле замерзли и остановились, а его душа плавала среди льда. Энергия холода постепенно пронизывала все его существо и собиралась разъесть его ум, заморозив даже душу. В это время король волк озадаченно смотрел на Лиму, словно спрашивая, сработает ли этот способ. Лиму улыбнулся. «Не знаю, сработает ли это. Всего один отпечаток руки, чтобы запечатать небо и землю. Тот, кто поймал в ловушку этих животных, намеренно оставил здесь силу холода. Может быть, он хотел, чтобы кто-то прорвался и осознал глубину собственных сил. Уверен, что если Цинле поймет силу холода, то определенно сделает шаг вперед». Покачав головой, он с сожалением сказал: «Ты снежный волк, ты жил на этой земле среди снега и льда. Это отпечаталось в твоей душе. Даже если ты будешь тренироваться здесь, ты никогда не сможешь понять силу холода. И я, если бы я тогда оказался здесь, то полностью посвятил бы себя этому. Я бы использовал всю свою энергию, чтобы понять силу холода». Лиму вздохнул. «Жаль, что я уже не молодой. Мои техники уже сформировались, и мне трудно изучить новое искусство». Глядя на Цинле, он сказал: «Он не умрет. Пойдем, мы вернемся сюда через 3 месяца». Король волк кивнул. Два ледяных шара, светящейся пеленой, обернули его и Лиму. Когда лед стал совсем ослепляющим, две фигуры исчезли. Темная долина. Одежда Лин Юиши намокла, а ее прекрасное тело было погружено в воду, пока она тренировалась. Капли воды вращались вокруг нее, словно кристаллы, собирающие влагу. Они заставляли лицо Лин Юиши светиться и становиться нежнее, словно ее тело посетило нечто постороннее. Пылающая красным фигура, словно красный закат, пролетела рядом и нырнула в пруд возле Лин Юиши. «Сестренка». Лицо Лин Сюань Сюань было залито слезами, а глаза опухли. «Сестра Лу вернулась. Она вернулась с новостями о нашей семье». «Сюань Сюань, что случилось?» — изменилось выражение Лин Юиши. «Папа умер», — воскликнула Лин Сюань Сюань и расплакалась. Лин Юиши вздрогнула. Все капли воды взорвались. «Дядя возле долины», — сказала Лин Сюань Сюань. Лин Юиши моментально вышла на берег. Она быстро переоделась и пошла вместе с Лин Сюань Сюань в лес возле долины. Подойдя к семье Лин, она сразу заметила, что все покрыты пылью. «Дядя, Лин Фэн». Глаза Лин Юиши блестели от слез. Она кричала: «Что случилось?» Равнодушная Лули стояла впереди всех. Видя, что Лин Юиши и Лин Сюань Сюань плачут, она слегка нахмурилась. «Дух Айтянь убил твоего отца». Лин Чинчжи, прослезившись, с красными глазами объяснил ситуацию. «Лю Юньтао, Дух Айтянь, Вэй Син и старший брат отправились в горную долину. Их не предупредили, поэтому, когда на них напали звери, они погибли. Такой был план. Лю Юньтао повысили и сделали мастером павильона, а Дух Айтянь стал вице-мастером. Юань Цань из темного зала высоко оценил их. Мы были беспомощны и даже не могли связаться с вами. Даже Тумо пришлось отречься от власти. Мы понимали, что справедливости не будет. Оставался только Цинле. Он бросил вызов Духу Айтяню и обезглавил его. Он убил Ду Цзиолань и ее сына. Он убил даже Духиня и продолжил убивать. Глаза Лин Чинчжи были красными, пока он рассказывал все в деталях. «Цинле». Сестры задрожали и в унисон спросили: «Где он?» «Никто не знает», — сказала Лули. Она сделала паузу, и странное выражение появилось на ее лице. Она кивнула. «Этот юноша, в которого влюблена сестра, не так уж и плох. Сестра, мне нужно покинуть долину», — вдруг воскликнула Лин Юиши. «Мне нужно уйти, пока мастера нет в долине. Сестра, пожалуйста, дай мне уйти». «Что ты собираешься предпринять?» — спросила Лули. Семья духа и теня убита, справедливость восстановлена. Цинле увел этот владелец магазина, и никто не знает, где они. Какой смысл в том, чтобы уходить из долины? Сестра, пожалуйста, разреши мне, упорствовал Лин Юйши. Даже не проси меня, я все равно не соглашусь, равнодушно говорила Лули. Если ты собираешься улизнуть ночью, то я не смогу о тебе заботиться. Глаза Лин Юйши загорелись. Ночью она помогла Лин Чинчжи, Лин Фэню и другим родственникам освоиться. Подробно расспросив Лин Чинчжи, она исчезла из темной долины. Поместье расколотого льда. Цинле был ледяной статуей, которая стояла на вершине ледника. Его тело казалось безжизненным и источало лишь слабые энергетические вибрации. Огоньки холодной энергии сияли во льду и пронизывали его кости и сухожилия, отчего кости наполнились холодом. Его духовное море тоже казалось замерзшим. Энергия совсем не циркулировала. Даже энергия грома и молнии в натальном дворце была заморожена. У него остались лишь мысли и душа. Сила холода, сила холода, сила холода. Слова эхом отдавались в его голове. Его душа ощущала жестокий холод и дрожала от этого. Когда он пытался использовать сознание, чтобы почувствовать холод, то его мысли замедлялись, словно начинали замерзать. Казалось, этот холод мог заморозить даже мысли. Ничто не могло спастись от него. Он не знал, сколько времени прошло, не знал, что происходит вокруг. Он использовал душу, чтобы ощутить энергию льда, ощутить жестокий холод льда и снега. Дни проходили, но он так ничего и не добился. Он до сих пор не понял силу холода. Его тело давно утратило все чувства. Действовали только душа и разум, подсказывая ему, какой жуткий холод его окружает. Струйки энергии холода были похожи на нити, которые заполонили подземелье. Вездесущие миллиарды нитей. Каждая нить проникала в его костный мозг и плавала там, словно рыба. Они шевелились в каждом куске льда, в каждом леднике, в каждом сантиметре замерзшей земли, в каждом закоулке этого мира. Энергия холода была живой, словно уникальная форма жизни. Она жила здесь, она была рождена здесь. Духовная энергия движется, луч света коснулся земли, и в нем зародилась жизнь. Он быстро стал формой жизни. Это оживление духовной энергии, это божественная техника, о которой слагали легенды, акт творения. Сутью этого холода была живая энергия. Была ли эта энергия оживления? Из-за холодной энергии мысли Цинле были медленными. Думать было трудно, но он изо всех сил старался это делать. Движущаяся энергия холода напоминала миллиарды линий, которые пронизывали мир. Линии. Духовные линии. Мысль искрой промелькнула у него в голове. Цинле вдруг понял суть. Его сознание мгновенно рассеялось. Он должен был почувствовать энергию холода, чтобы посмотреть на расстояние между нитями, чтобы посмотреть на их колебания и узнать все ответы. Он воспринимал нить энергии холода как духовную линию, как часть схемы. Теперь он кое-что понял. Все, схемы, реки нашего мира, вены человеческого тела, маршруты звезд, изменения мира. Все это, схемы. Он вдруг вспомнил, чему его раньше учил Циншань. Его душа успокоилась, и он стал применять метод, которым изучал духовные схемы, чтобы почувствовать вездесущую энергию холода, обнаружить каждую нить и понять все ее движения. Он погрузился в это с головой. Постепенно он забылся и вошел в состояние спокойствия, чтобы использовать весь свой ум, чтобы почувствовать, как меняется энергия холода. Нити вокруг него были самой сложной схемой в мире, которая срослась с этим местом. Они оплетали его тело. Он не знал, сколько времени он провел в этом холоде. И вдруг он обнаружил, что внутри замерзшего духовного моря обретает форму новый натальный дворец. Дворец был огромным светящимся шаром из льда, и этот шар медленно перекатывался, а нити энергии холода, опутавшие его, медленно увеличивались, становясь толще и длиннее. Он не знал, откуда пришла энергия холода. Он знал лишь одно. Она постепенно влилась в его духовное море и начала формировать новый натальный дворец. Когда он посмотрел, как изменилось его духовное море, то был ошеломлен. В состоянии спокойствия он был сторонним наблюдателем, и ничто не могло помешать его разуму. Энергия холода скапливалась вокруг шара, заставляя его увеличиваться и заполняя его. Время продолжало двигаться вперед в этой тишине. Постепенно ледяной шар в духовном море наполнился энергией холода, но новая энергия продолжала поступать. Затем начал формировать третий натальный дворец. Спустя 3 месяца, когда Лиму и король Волк снова появились в подземелье, Лиму, изменившись в лице, воскликнул. Сила холода почти исчезла. Глаза короля волка тоже были полны удивления, словно он не мог в это поверить. Неужели это сделал Цинле? Даже Лиму был в недоумении. Постичь суть холода – это одно, но впитать – совсем другое дело. Лиму и король-волк быстро бросились к Цинле. Глава 126. Оружейный город. Равнодушный Цинле стоял на вершине ледника, а от его тела исходила какая-то угроза. Прищурившись, Лиму увидел ледяные нити, которые со всех сторон тянулись к Цинле, просачиваясь в его тело, словно вода. Сила холода постепенно исчезает в теле Цинле. Оторопел Лиму. Глаза короля волка загорелись. Он пристально посмотрел на Цинле, а затем оглянулся. Казалось, из подземелья исчезла душа, исчезло нечто, что придавало ему особый характер. Лиму ничего не говорил, а лишь наблюдал за королем волком. 7 дней спустя сила холода, окутывающая небо и землю, вечная и незыблемая, окончательно исчезла. Вскоре и Цинле открыл глаза. Его глаза были холодными, что-то в нем изменилось. Его тело теперь излучало холод. Дернулась рука, толстый лед покрылся трещинами и начал отваливаться от тела. «Дядя Ли», — тихо сказал Цинле, — он наконец очнулся. Сосредоточившись, он понял, что внутри сферы души появилась новая схема. Хотя это было похоже скорее на свиток, чем на схему. Движущееся изображение сверкающего холода, льда и снега. Изображение на свитке было составлено из светящихся линий, белого снега и высоких ледников. Небо и земля были полны белого инея, а лед источал холодную ауру. Цинле казалось, что его кости сковал холод. Сила холода, много лет держащая эту землю в плену, тут же появилась в сфере души. Цинле постепенно все осознавал. Его разум активно действовал. Влив духовную энергию в духовное море, он обнаружил 2 новых натальных дворца. Это были огромные ледяные шары, которые перемещались по его морю. В одном из шаров сила холода была чистой и сильной. Другой шар сформировался недавно, поэтому сила в нем была не такая мощная. Он попытался направить энергию и тут же услышал раскаты грома. Энергия грома переместилась из натального дворца в ключевые точки тела. В ледяных шарах не произошло никаких изменений. Энергия грома явно не влияла на них. Он собрал всю духовную энергию, но сила холода внутри шаров по-прежнему не двигалась. Это было невероятно, но он не мог использовать силу холода, хранящуюся в натальных дворцах. Подняв брови, он понял, что не до конца понял силу холода, поэтому пока не мог ее контролировать. Отсюда исчезла сила холода, и твоя личность внезапно изменилась. Теперь ты будто другой человек. Лиму пристально посмотрел на него. Мне не хочется узнавать, что именно случилось с твоим телом. Однако это изменение будет полезно в ближайшие дни. Дядя Ли, сила льда создала движущиеся картинки в моем разуме. Это как духовная схема. После того, как в его духовном море сформировались 2 ледяных натальных дворца, его аура стала холодной, а поведение равнодушным, не таким, как раньше. Выражение его лица было отстраненным, что было непривычным зрелищем. Комментируя произошедшее, он сказал: «В моем море появилось 2 ледяных натальных дворца, а я чувствую себя немного странно. Я только что пришел в себя, так что не знаю, что произошло». Лиму кивнул: «Не беспокойся, у тебя будет время, чтобы привыкнуть». Помолчав, он сказал: «Сила холода создала в твоем сознании свиток. Кажется, у тебя много секретов». Закончив говорить, Лиму поманил короля волка. Король-волк выплюнул ледяной шар размером с кулак, горящий ярким светом. Ледяной свет испускал холод. Цинле, Лиму и собаковолк быстро замерзли и покрылись льдом. Через некоторое время энергия холода рассеялась, а все трое исчезли. Когда они снова появились, то их окружал дворик. Вокруг дворика был город, оказавшийся гораздо больше и богаче города ледяного камня, оружейный город. Магазин оказался точно таким же, как и магазин Ли на торговой улице. Это оружейный город, который принадлежит оружейной секте. Это деловой центр для таких сил, как Темный зал, Долина Семи врагов и Темная башня. Лиму указал назад. За ним высился бордовый вулкан, из которого валил густой дым. Иногда из него лил огонь. Оружейная секта, на этом вулкане, что сзади нас. На вулкане можно было разглядеть множество пещер различных размеров. Кроме того, в пещерах сновали люди. Оружейная секта равна Темному залу и Долине Семи врагов. Это сила черного железа, но состоит она из ремесленников. Основное внимание они уделяют ковке артефактов, и множество известных ремесленников появились именно здесь, объяснял Лиму. Артефакты Темного зала, Долины Семи врагов и Темной башни сделаны именно оружейной сектой. Поэтому у секты чрезвычайно высокий статус. Цин Ле был сбит с толку и не прислушивался к рассказу Лиму. Вместо этого его настигла неожиданность. Впервые, когда его заморозили, его мысли остановились. Когда он пришел в себя, то был среди ледников, под одиночным хребтом. Он думал, что прошло много времени, прежде чем они попали туда. На этот раз, когда его заморозили, его душа и сознание остались прежними, и он понял, что прошла только секунда. Естественно, он слышал про оружейную секту, про ее величие и про их город. От одиночного хребта его отделяли десятки тысяч миль. Другими словами, ему хватило секунды, чтобы из одиночного хребта попасть непосредственно в оружейный город. Он потрясенно воскликнул. «Дядя Ли, мы попали сюда прямо из-под одиночного хребта?» Ли ему кивнул. Цин Ле казался ошеломленным. Он пытался что-то сказать, но не смог произнести и слова. «Ничего не спрашивай, я буду говорить, а ты слушай меня», — улыбнулся Лиму и жестом попросил сесть. Магазин Ли в городе ледяного камня предназначался для Снежка, которому нужно было сделать выбор. «Это было не ради тебя. Когда ты пришел ко мне в магазин, чтобы продать собирающие пилюли, я взял тебя, потому что твои схемы были самыми сложными из всех, что я видел. Я взял тебя из любопытства. Ты приглянулся мне. Я обнаружил, что у тебя высокий потенциал, чтобы стать ремесленником. Я вывел тебя из города по двум причинам. Во-первых, я не хотел, чтобы тебя так убили. Во-вторых, твой дедушка помог одиночному хребту. Снежок помог твоему дедушке понять силу холода. Кроме того, тебе нужно защищать это место после того, как он уйдет». Король-волк выплюнул ледяной шар. Лиму взял шар в руки и передал его Цин Ле. «Это глаз холода, ключ от этого места. В будущем ты сможешь ходить туда, чтобы тренироваться». Цин Ле взял глаз холода. Как ни странно, шар был едва холодным, и рука от него не ныла, как он того ожидал. «Активировать глаз очень просто. Используй силу холода, и энергия заморозит твое тело, после чего отправит тебя в подземелье». Цин Ле улыбнулся. «Я говорю так много, потому что мы со Снежком уходим. Мы можем вернуться спустя долгое время, а можем и не вернуться вовсе». «Дядя Ли», — тихо воскликнул Цин Ле, — «это тонкая маска из льда для тебя. Если будешь носить ее, то твой внешний вид изменится. Так как твоя аура стала намного холоднее, даже если твои друзья в будущем окажутся в оружейном городе, чтобы купить материалы, они, вероятно, не узнают тебя». Лиму передал ему маску. «Ты действительно должен ее носить. Бойцы темного зала, долины семи врагов и других объединений часто будут посещать оружейный город. Может быть, здесь будет и Юань Цань, с которым ты столкнешься». Видя, что Цин Ле хочет заговорить, Лиму поднял руку, останавливая его, и продолжил. «Твои схемы очень глубокие, в них содержится суть мира. Если сможешь понять их до конца, то постигнешь искусство и техники древних времен. Свиток, сформированный холодом, тоже содержит много чудес. Если действительно сможешь понять их, то постигнешь суть силы холода. Оружейная секта – хорошее место. Ты должен изучать ковку, поэтому стать учеником в оружейной секте – отличный выбор. Тебе меньше 20, у тебя достаточно навыков, так что тебе не должно быть сложно. Ха-ха, я сказал тебе поучиться у Ятая, надеюсь, что ты сможешь попасть в оружейную секту. Думаю, у тебя не будет проблем. В первую очередь поменяй имя и личность. Побудь некоторое время в секте. Ты можешь изучать ковку и тренироваться в подземелье, чтобы понять силу холода. Если в один прекрасный день ты станешь одним из лучших учеников оружейной секты, то сможешь открыть свое истинное имя. Даже если Юань Цань захочет что-то сделать, это будет не так уж и легко. Лиму не позволял Цин Ле перебить его. Дав ему много советов, предупредив его обо всем, он сказал, что устал, а это значило, что все кончено. «Я сказал все, что должен был сказать. Вероятно, нам было суждено встретиться в магазине Ли. Я привык к тебе, и теперь меня волнует твое будущее. Хаем, это не важно», — Лиму беспечно махнул рукой, — «оставляю этот небольшой дом тебе. Мы со Снежком уходим прямо сейчас. Если станешь великим ремесленником, чего я очень хочу, то в один прекрасный день мне придется просить тебя о помощи». Закончив, он не дал Цин Ле ответить. Человек и собака прошли через дверь и постепенно растворились в толпе. Цин Ле молча смотрел, как они исчезают. Спустя долгое время он прошептал: «Дядя Ли, если я в будущем чего-то добьюсь, то обязательно отплачу вам за вашу доброту. Глава 127. Сжигая мосты. Оружейная секта делилась на внешнюю и внутреннюю секты. Внутренняя секта обитала на вершине вулкана, так что она могла использовать естественное пламя, рождающееся в его глубинах. У каждого ученика внутренней секты была собственная пещера, внутри которой была кузница с печью. Конечно, источником огня для этих печей служило естественное пламя вулкана. Оружейный город, раскинувшийся у подножия вулкана, был разделен на 4 района – земли, огня, воды и ветра. В оружейном городе продавались всевозможные духовные материалы, духовные пилюли, духовные травы, духовные камни и артефакты. Всем городом заправляла оружейная секта. Здесь располагалась внешняя секта. Честно говоря, именно внутренняя секта отвечала за ковку артефактов. Так что статус учеников внутренней секты был достаточно высок, и их было не очень много, но каждый из них был истинным ремесленником. Именно внутренняя секта контролировала оружейную секту. Торговля артефактами, управление оружейными павильонами, разбросанными по крупным городам, ложились на плечи учеников внешней секты. Внутренняя секта обрабатывала материалы, создавала артефакты, вписывала схемы, а внешняя секта каждый год набирала новых учеников. Тот, кому было меньше 20, кто обладал достаточными знаниями и мог сдать экзамен, мог стать учеником внешней секты. У каждого ученика внешней секты был персональный учитель, который учил ковать артефакты и плавить материалы, так что эти ученики могли помогать ученикам внутренней секты в простых вещах, например, обработке духовных материалов. Через 2 года обучения выявлялись наиболее талантливые ученики. Специально отобранные люди из внутренней секты оценивали учеников, обнаружив того, у кого был потенциал ремесленника. Они немедленно забирали его во внутреннюю секту, чтобы настоящие ремесленники передали им мудрость духовных схем. Только так ученик внешней секты мог стать учеником внутренней секты. Многие жаждали получить такую возможность и именно поэтому шли во внешнюю секту. У ученика внутренней секты было особое положение. Кроме того, что он получал собственную пещеру, он мог также и получать советы от настоящего ремесленника и определенное количество духовных материалов каждый месяц. Став истинным ремесленником, можно было занять высокую позицию в оружейной секте и получить уважение различных объединений. Сегодня был именно тот день, когда оружейная секта набирала учеников. Было прекрасное раннее утро, а площадь перед внешней сектой уже была забита до отказа. Исполинские ворота до сих пор были закрыты, но люди приехали раньше, чтобы занять места. Удивительно, но многие носили форму Долины Семи Врагов, Темного Зала, Темной Башни, Фиолетового Мистического Моря и Небесных Гор. Лица у них были высокомерные, а за ними следовали рабы. Июань, разве это не Июань из Фиолетового Мистического Моря? Зачем он пришел? Раздался в толпе удивленный крик. Другой человек прокричал. Июань прорвался в отраженное измерение в 17 лет. Сейчас ему 19. И он на последней стадии отраженного измерения. Он отличный боец, зачем ему понадобилось в оружейную секту? Черт его знает, пробормотал кто-то. Пока они разговаривали, приятно улыбающийся юноша, одетый в фиолетовые одежды, подошел к ним. Он выглядел совершенно обычно и не был красавцем. Однако он излучал приятную ауру. На каждого он смотрел с улыбкой, в результате чего все относились к нему благосклонно. Июань, зачем ты пришел? Спросил его юноша, который был одет в такую же фиолетовую униформу. Дальнейшее развитие оказалось слишком сложным, у меня не хватает опыта. Я пришел в оружейную секту, чтобы больше узнать про ковку артефактов, чтобы узнать, есть ли какой-то другой путь. Может быть, здесь мне смогут помочь, вежливо объяснила Юань. Он со всеми был вежлив и не скрывал своих истинных намерений. Лян Шаян, неужели это Лян Шаян? Господи, зачем он пришел? Раздался еще один шокированный крик. Услышав его имя, толпа изменилась. Многие отступили в сторону, позволяя ему пройти к воротам. Те, кто стоял впереди, увидев его, тоже ушли с дороги. Лян Шаян, явно опоздавший, встал в первых рядах, чтобы первым сдать экзамен. Кто он такой? Раздавался шепот. Это Лян Шаян из Темной Башни. Все ведь знают, что такое Темная Башня. Они убивают людей за духовные камни. До тех пор, пока награда достаточно высока, они могут убить столько людей, сколько вы хотите, спокойно объяснял кто-то. Лян Шаян вырос в Темной Башне. Ходят слухи, что он начал убивать людей в 12 лет. Сейчас ему 19, а он унес уже несколько сотен жизней. После такого объяснения все отступили на несколько шагов назад от Лян Шаина, и Юань из Фиолетового моря тоже был среди них. Он смотрел на Лян Шаина, странно улыбаясь. Он ничего не сказал, а лишь покачал головой. Несмотря на то, что Лян Шаян встал перед ним, он, кажется, не принял это близко к сердцу и даже не собирался оспаривать его поступок. «Мисс, пожалуйста, проходите», — подходило все больше людей. Пришла красивая молодая девушка со старым слугой. Ей было около 18 или 19. Судя по взгляду глаз, которые могли бы принадлежать Фениксу, изящным бровям и высокому носу, белому, как нефрит, она явно привыкла к вниманию. Она была одета в светло-голубое платье, по краям которого свисали ледяные нити, изображающие ивы. Во время движения ее платье колыхалось. Игнорируя похотливые взгляды толпы, она без стеснения шла вперед, к Лян Шаину. «Это Ауин Цзин Цзин из мистической долины», — тихо прошептал кто-то, и люди расступились. Тот факт, что она с первого раза попала в мистическую долину, и ее имя, Ауин, растопили сердца людей, и они уступили ей место. Она шла через толпу с таким лицом, будто ничего особенного не происходит. Когда она дошла до Юаня, то остановилась, а глаза ее неопределенно замерцали. Она спросила: «Кажется, мы уже виделись», и Юань тепло рассмеялся и кивнул. «Ха-ха, 3 года назад, когда твой отец привел тебя в Фиолетовое море, я занимал лидирующую позицию». «Ах, так это ты», — сказала Ауин Цзин Цзин. Кивнув, они пошла дальше. Она остановилась только тогда, когда перед ней оказался Лян Шаян. Лян Шаян стоял к ней спиной. Он ни разу не обернулся, а смотрел только на ворота, сосредоточенно ожидая, когда же их откроют. «Какой отвратительный тип», — пробормотала хмурая Ауин Цзин Цзин, глядя в спину Лян Шаину. Узнав, что Лян Шаян и Ауин Цзин Цзин впереди, все заняли прежние места, и Юань лишь рассмеялся, не обращая на это внимания. Прибывало все больше юношей и девушек. Все они занимали свое место в очереди, не нарушая ее. Безразличный юноша с ледяной аурой тихо вошел на площадь с длинной улицей и встал в конец очереди. Два человека, что стояли перед ним, вдруг ощутили, как упала температура, и у них по коже побежали мурашки. Нахмурившись, они посмотрели на этого юношу, который, казалось, испускал холодный воздух. Они немного отдалились от него. Солнечные лучи медленно теплели, время открытия ворот приближалось, а очередь становилась все длиннее. С той же улицы вдруг вывернул крепкий юноша в униформе темного зала, смеющийся и улыбающийся. Он оглядел длинную извилистую очередь. Ему бросилось в глаза, что между людьми достаточно места, а в очереди даже есть один равнодушный юноша. Внутренне поблагодарив небеса, он влез в очередь, обойдя его. Прежде чем он успел вздохнуть, холодный голос раздался у него за спиной. Ледяная рука вдруг схватила его за плечо, и суровый морозный холод проник в его тело. Юноша яростно обернулся. «Ты смерти ищешь? Проваливай!» Глаза равнодушного юноши жестоко засияли, а другая рука молниеносно схватила человека за шею. Тот был немедленно выброшен из очереди. Раздались звук падения и жалкий крик. Вся очередь смотрела на юношу, который корчился на земле. Кто-то прокричал: «Это Тянь Цзиньхао из темного зала. Он недавно открыл натальное измерение, а его отец – один из командиров темного зала. Как его посмели выкинуть?» У всех расцвело любопытство, они пытались понять, кто посмел так поступить. Даже Лян Шаян и Ауин Цзин Цзин, находившиеся впереди, и Юань с любопытством обернулись. Двое парней, между которым стоял равнодушный юноша, освободили еще больше места, словно не хотели ненужного конфликта. «Как ты, черт возьми, посмел вышвырнуть меня?» — сердито закричал Тянь Цзиньхао, вставая. Разозлившись, он накинулся снова. Равнодушный юноша ударил его ногой, словно ожидал чего-то подобного. Он ударил Тянь Цзиньхао прямо в грудь. У Тянь Цзиньхао был прочный скелет, который можно было сравнить с артиллерийским снарядом. Однако он снова отлетел в сторону и с треском упал на землю. На этот раз Тянь Цзиньхао задрожал всем телом. Грудь его покрыл тонкий слой льда. Казалось, бушующее пламя в его сердце на мгновение заморозилось. На этот раз он уже молчал, а в глазах у него проскальзывал страх. Поднявшись, Тянь Цзиньхао послушно занял место в самом конце очереди. Естественно, все начали хихикать, потому что знали, что получил он за дело. Глава 128. Экзамен. Равнодушным юношей был никто иной, как Цинь Ле. После того, как Лиму и король-волк ушли, Цинь Ле начал жить в небольшом доме и с помощью глаза холода посещал подземелье одиночного хребта. Созерцая ледники, подавляя сферу души, он чувствовал холод внутри него. Каждый раз, когда он отправлял душу в ледяной свиток, вокруг него скапливалась плотная энергия холода. Постепенно начал формироваться новый ледяной шар, новый натальный дворец, который со временем наполнился энергией. Энергия холода стала скапливаться даже вокруг органов и конечностей, отчего Цинь Ли ощущал покалывание. Он до сих пор не понял свиток до конца, поэтому пока не мог использовать энергию холода. Еще он не мог разогнать энергию, скопившуюся в его костях, мышцах и венах. Из-за этого ему было трудно контролировать ауру и состояние своего тела. Кроме того, энергия холода начинала колебаться каждый раз, когда он двигался. Каждый его шаг сопровождался тем, что энергия холода заполняла его тело, придавая ему сил. После удара Цинь Ли Тянь Цзиньхая из темного зала ощутил озноб, охвативший все его тело. Страх расцвел в его сердце. Возможно, из-за ежедневных тренировок изменился темперамент Цинь Ли, а сердце стало холодным. Ворота открылись, и Тонь Цзихуа, сопровождаемый 6 учениками, подошел к пункту регистрации. Его взгляд скользнул по площади, заполненной людьми, и он с некоторым удивлением сказал: «В этот раз немало удивляет то, как вы будете сдавать экзамены». Тонь Цзихуа возглавлял внешнюю секту и отвечал за набор новых учеников. Он привык смотреть на эту площадь и знал, насколько притягателен статус истинного ремесленника. Однако хоть это и был набор учеников лишь во внешнюю секту, попасть туда все равно было нелегко. Экзамен сдавали только 2 претендента из 10, остальные не проходили. Если ученик, сдавший экзамен, не добивался никаких успехов за определенный период времени, его могли выгнать. Ежегодно несколько сотен юношей и девушек из разных объединений регистрировались в оружейной секте, но экзамен сдавали только 20-30 человек. Половину из них выгоняли в течение нескольких месяцев. В итоге во внешней секте оставалось не больше 10 человек. Считалось хорошим, если 1-2 человека из этих немногих демонстрировали талант и переходили во внутреннюю секту. Поэтому хоть внешняя секта и набирала каждый год новых учеников, у них все равно были свободные места. С правилами все ясно, так что я не буду на них останавливаться. Чтобы люди не тратили время, каждый должен заплатить за регистрацию 1 духовный камень высшего класса. Пройдете вы, не пройдете, камни не возвращаются. Если вопросов нет, то регистрация начинается. 1. Лян Шаян. 2. Ауин Цзин Цзин. Тонь Цзихуа сидел перед воротами и спрашивал имя каждого участника. Получив камень, он позволял войти в секту. Он не спрашивал про их личности и их уровень, не спрашивал про происхождение и биографию. Казалось, эти вещи его не заботили. Тонь Цзихуа кричал, а длинная очередь медленно редела. Примерно через час настал черед Цинь Ле. Имя: Цинь Бин. Цинь Ле представился псевдонимом, который придумал заранее, и отдал 1 камень. Тонь Цзихуа схватил камень и небрежно бросил его в корзину, что стояло позади него. Записав имя и кинув Цинь Ле пронумерованную каменную табличку, он кивнул, чтобы Цинь Ле проходил вперед. Номер 230, отметил Цинь Ле, взглянув на табличку, и прошел через ворота оружейной секты. В обширном дворе Цинь Ле встретили несколько бойцов, которые отвели его в комнату и усадили за длинный стол. После этого они дали ему кисть и бумагу. Цинь Ле не ответил. Посмотрев на свиток, он обнаружил, что все вопросы связаны с характеристиками духовных материалов. Какой духовный материал в сочетании с солнечным нефритом делает энергию огня в нефритовом камне неустойчивым? Какова главная особенность небесного облачного кристалла? Назовите 3 способа применения нефритовой драконьей кости. После полугода с Ятаем он мог много рассказать об этих материалах, словно они стали его частью. Взяв кисть, он быстро начал отвечать на все вопросы, связанные с материалами. Казалось, его кисть беспрерывно двигалась. Закончив, он все проверил, отдал проверяющему свиток. «Вы закончили довольно быстро», — ученик кивком указал на дверь в соседнюю комнату. «Идите туда и ждите указаний». Цинь Ли равнодушно, ничего не говоря, прошел в соседнюю комнату. Войдя, он сразу почувствовал на себе пристальные взгляды. Лян Шаян, Ауин Цзин Цзин и Юань. На самой верхней скамье сидели все 3. Лян Шаян и Ауин Цзин Цзин посмотрели на Цинь Ле, а затем быстро отвели взгляды, став холодными и равнодушными. И Юань из Фиолетового моря не только улыбнулся Цинь Ле, но и уступил ему место на верхней скамье. Равнодушно кивнув, Цинь Ли сел рядом с Юанем и осмотрел комнату. Кроме них здесь было еще семеро молодых людей. Все были одеты в роскошные одежды, что говорило об их необычном происхождении. Кто-то уже был знаком друг с другом и вел тихие беседы, другие молчали, свесив головы. «Я из Фиолетового моря, меня зовут Июань. Откуда ты пришел, друг?» Июань улыбнулся Цинь Ле. «Меня зовут Цинь Бин. Я из настолько маленького города, что о нем и говорить не стоит», — равнодушно ответил Цинь Ле. Тепло улыбнувшись, Июань сказал: «Твое происхождение ни на что не влияет. Когда ты станешь учеником внешней секты, тебе откроется блестящее будущее». Цинь Ле нахмурился и не ответил. Входило все больше и больше людей. Каждый вошедший сначала осматривался, а затем садился туда, где было место. Однако были места, которые никто не решался занимать. Это были места возле Лян Шаина, Ауин Цзин Цзин и Цинь Ле. Даже когда в комнате стало тесно, места возле них пустовали, люди предпочитали ждать стоя, лишь бы не сидеть рядом с ними. 4 часа спустя, полдень, во дворе вдруг раздался голос Тонь Цзихуа. «Те, чей номер сейчас прозвучит, могут приступить ко второму этапу экзаменов. 1, 2, 9, 17. Лян Шаан, Ауин Цзин Цзин и несколько юношей, которые зарегистрировались в самом начале, гордо встали и удалились во двор. 90. Июань встал рядом с Цинь Ле и вежливо улыбнулся ему. «Я уйду первым». Тонь Цзихуа продолжал называть номера. 230. Цинь Ле встал, когда прозвучал его номер. Во втором дворе были размещены небольшие плавильные печи. Под ними лежали огненные кристаллы самого низкого уровня, а на соседнем столе лежали самые простые духовные материалы. Цинь Ле, сжимая каменную табличку, прошел к одной из печей. Он заметил, что Лян Шаян, Ауин Цзин Цзин и Юань стояли позади. Казалось, они чего-то ждали. 10 учеников стояли по периметру двора, серьезно глядя на прибывших. В конце концов, голос Тонь Цзихуа замолк. Он тоже пришел сюда. После этого ворота, ведущие во двор, закрыли, чтобы не допустить к экзамену тех, кто был недостаточно квалифицирован. В этот раз зарегистрировали больше 400 человек. После первого этапа только 100 человек могли продолжить экзамен. 3/4 соискателей были отвергнуты. Все уже подготовлено. Полагаю, вы понимаете, чего от вас ждут. Все верно, вы должны создать артефакт. 5 элементов – железо, дерево, вода, огонь и земля. Используйте эти материалы, чтобы создать любой артефакт. Вилки, ножи, мечи, молоты, все что угодно. Выйдя в центр, Тонь Цзихуа громко крикнул: «Приступаем». Лян Шаян, Июань и Ауин Цзин Цзин первыми подошли к печам и подожгли кристаллы. Цинь Ле не торопился разжигать огонь. Вместо этого он осмотрел материалы. Золотой песок, серебристая медь, ртуть. Рассматривая материалы, он подумал о том, чтобы сделать бомбу глубинного уничтожения, поскольку это был единственный артефакт, который он до этого ковал. Духовные материалы, которые предоставила оружейная секта, не подходили для ковки бомбы, но сделать что-то похожее было нетрудно. Поразмышляв об этом, Цинь Ли решил не рисковать, а сделать подобие бомбы глубинного уничтожения, чтобы не упустить шанс. Некоторые моменты ковки пока были ему неясны. Лишь когда он разжег огонь, равнодушие на его лице постепенно сменилось торжественностью и целеустремленностью. Тонь Цзихуа бродил по двору, осматривая прибывших. Он внимательно наблюдал за Лян Шаином, Ауин Цзин Цзин и Юань, не отходя от них далеко. Мало того, что у них были самые высокие навыки из всех, у них были еще и необычные биографии. Вероятно, они раньше изучали ковку в своих объединениях. Они были опытными во всех областях. Тонь Цзихуа мысленно кивнул. Он был уверен, что они не только сдадут экзамен, но и, возможно, попадут в этом году во внутреннюю секту. Будущим ученикам Тонь Цзихуа, конечно же, мог уделить чуть больше внимания. «Сестра Тянь, почему вы пришли, сестра Тянь?» «Сестра Тянь». Во дворе, словно пылающий огненный шар, появилась алая фигура. Это был прекрасная 20-летняя девушка. Даже мешковатый балахон ремесленника не в силах был скрыть соблазнительные изгибы ее тела. Ее аккуратная грудь, тонкая талия и широкие бедра будоражили сердце, сбивали с толку душу и могли соблазнить любого мужчину. Как только она появилась во дворе, взгляды всех юношей наполнились рвением. Они смотрели, приветствуя ее. Даже многие поступающие забеспокоились. Они утратили концентрацию и изредка поглядывали на ее фигуру, отвлекаясь от артефактов. «Циси, почему вы пришли сегодня?» — спросил Тонь Цзихуа, широко улыбнувшись. «Хорошо, что вы пришли. Мне понадобится помощь, чтобы оценить их. Здесь немало талантливых бойцов, так что можете отметить кого-нибудь прямо сейчас. Так вам будет проще забрать их себе в ближайшее время. Дядя Тонь, я пришла, чтобы просто выбрать людей. В прошлые годы всех способных ребят увели мои коллеги. На этот раз я буду внимательна. Я не должна снова проиграть». Красивые глаза Тянь Цыси заблестели, а на покрасневшем лице появилась улыбка, что придало ей дополнительный шарм. «Ха-ха, разве вы не были тщеславны в эти несколько лет?» – рассмеялся Тонь Цзихуа. «Вы думали, что способных ребят не было, а к тем, что были, относились шутливо. Но все же здесь было несколько людей, которые подходили вам. Сколько энергии они сберегли. Среди них не было ни одного, кого я могла бы использовать. Вот почему я не обратила никакого внимания», – ответила Тянь Цыси. «Тогда в этот раз вам лучше быть внимательнее», – сказал Тонь Цзихуа, посмеиваясь. Тянь Цыси с улыбкой кивнула и начала обходить двор, словно пылающий огненный шар, блуждающий среди бойцов и наблюдающий за ковкой артефактов. Каждый испытуемый, к которому она приближалась, ощущал дурманящий аромат, отчего их ум затуманивался, а движения замедлялись. Каждый раз Тянь Цыси удрученно качала головой и без колебаний шла дальше. Глава 129. «Я горю». Огненно-красная фигура мелькала между бойцами, словно молния, словно танцующая алая бабочка. Почти у всех учеников оружейной секты, которые стояли по периметру, глаза горели страстью, и они не могли оторвать взгляда от красивой фигуры. Казалось, они забыли, где находится. Еще один бесполезный, который не может укротить свой разум и сосредоточиться на ковке. Соблазнительная фигура Тянь Цыси распространяла опьяняющий аромат, потрясая умы ремесленников так, что те не могли сосредоточиться. Тянь Цыси покачивала головой, на ее кокетливом и соблазнительном лице проступило разочарование. «Цыси, на этих троих можно обратить внимание, они могут оправдать ваши ожидания», — улыбнулся Тонь Цзихуа, указывая на Лян Шаина, а Уин Цзин Цзин и Юаня. «У них впечатляющая биография, у них есть определенный опыт ковки. Они, безусловно, сдадут экзамен». Лян Шаян и остальные двое были в центре двора. Тянь Цыси обошла весь двор, но пока не дошла до центра толпы. Улыбнувшись Тонь Цзихуа, она в знак благодарности опустила голову, прежде чем оказаться перед Лян Шаином, вызвав дуновение ароматного ветра.